22. Протянутая рука. Резко подскочив, я с удивлением оглядела бежевую гостиную Эрики. Сначала я даже не поняла, где нахожусь. Потом постепенно до меня дошло, что я сижу не в своей постели, а на сдвинутых вместе креслах под плюшевым одеялом. А что это был за стук? Или это мне только приснилось? В этот момент в гостиную заглянула мама. «А, ты уже проснулась? Очень хорошо», — сказала она, улыбаясь. Выглядела она уставшей, будто и не спала. «Идёшь на кухню? Завтрак уже готов». «Что это сейчас так стукнуло?» — спросила я, поднимаясь и ища свои кроссовки, которые оставила вчера под журнальным столиком. «Это хлопнула входная дверь», — ответила мама. «На улице довольно ветрено». «Ты что, уже куда-то ходила?» — спросила я, следуя за ней на кухню. Но мама не ответила, потому что мы как раз вошли в тесную кухню, где уже собралось много народу. И я чуть не присвистнула, особенно когда в следующий момент мой взгляд упал на большие настенные часы над круглым столом. Был уже почти полдень. «Почему ты не разбудила меня раньше?» — прошипела я маме. «Потому что тебе нужно было выспаться», — объяснила она. Да и делать все равно было особо нечего. Было немного обидно, что мама опять ограждает меня от дел, хотя я уже давно должна была ей доказать, что от меня есть толк. За столом сидели Аурелия, Селия, хранительница и мой отец. «Папа!» — воскликнула я, радостно обнимая его. Когда я снова выпрямилась, я обратилась к маме. «Я все же думаю, что без моей помощи вы не обойдетесь. А еще надо сообщить моим друзьям последние новости. Для начала тебе нужно что-нибудь поесть», — ответила мама. «День будет долгим. И не переживай, все схвачено». «Что значит все схвачено?» — переспросила я, уворачиваясь от Эрики, ходившей по кухне с кофейником в руке. Папа встал и усадил меня на освободившийся стул. Аурелия отрезала ломтик хлеба и положила его на тарелку, которую мне как раз поставила Эрика. Селия пододвинула джем и налила стакан апельсинового сока. «Приятного аппетита!» — хором сказали взрослые. Чувствовалось в их отношении ко мне что-то странное и даже подозрительное. Но причина такого поведения оставалась для меня загадкой. Все они выглядели довольно уставшими и напряженными. День обещал быть интересным. Пока я завтракала, я мельком разглядывала странных взрослых. Что же они скрывают? Селия была красная, как помидор. Эрика выглядела на удивление очень неопрятно, ее прическа растрепалась, а бежевая кофточка, скрытая частично фартуком, была вся в кофейных пятнах. Пучок Аурелии немного съехал, шелковая блузка вся измялась. Мама и хранительница были бледны и непричесаны, а папа суетливо ходил по кухне, даже не сняв своей зеленой широкополой шляпы, так что лица его и вовсе было не видно. Но, несмотря на это, я заметила, что он то и дело поглядывал на маму. Я сидела, жуя тост с джемом, и пыталась оценить ситуацию. Должна признать, происходящее ошеломляло. И тут раздался звонок в дверь, заставив всех резко замолчать. Окна кухни выходили в небольшой сад, а входная дверь располагалась на другой стороне, так что нельзя было увидеть из окна, кто пришел. «Наверняка это дети», — прошептала мама. «Но будет лучше, если откроешь ты, Эрика, а мы пока подождем здесь». Хозяйка дома явно занервничала. Слегка дрожа, она поставила кофейник на стол, вытерла руки о свой светлый льняной фартук и вышла в коридор. Мама замерла у приоткрытой кухонной двери. Мы все затаили дыхание, прислушиваясь и не издавая ни звука. Я слышала, как открылась дверь, но не слышала голосов, только какие-то шорохи. Все за столом выпрямились и переглянулись, послышались приближающиеся к кухне шаги. Мама чуть отступила назад. И вот дверь распахнулась. Я мгновенно вскочила со стула, чуть не подавившись последним кусочком тоста с джемом. В дверном проеме стоял Милан, а за его спиной выглядывали рыжие кудряшки феи. Все члены отряда Аваности вошли в кухню, за ними последовали их родители. Если быть точнее, пришли отец феи Торбин и мама Неллио Нина. А с ними вот уж действительно сюрприз. Отец Милана Марлин Штайн при полном параде в смокинге с галстуком. Как и когда мама успела все это организовать? Неужели она вообще не спала? Во всяком случае, сейчас она радушно поприветствовала всех пришедших. «Заметили что-то подозрительное по дороге сюда? У дома или на улице?» — спросила она мимоходом. Все дружно покачали головами. «Хорошо», — продолжила моя мама. «Для большей безопасности Арне следит непосредственно за Ксавером. Он сейчас же свяжется со мной, если Беркут приблизится к нашему штабу сопротивления здесь, у Эрики. Я посмотрела на маму с невольным восхищением. Проделанная ей работа действительно впечатляла. А ведь для Ксавера здесь и сейчас был бы идеальный момент разбить флакон с эликсиром, негромко пробормотала Эрика. Все тут же оглянулись на старушку, лицо которой моментально покраснело. Однако она была права. В ее доме собрались те авоносты, которые хотели и могли призвать Ксавера к ответу. У меня в горле при этих словах мгновенно образовался комок, и я тяжело сглотнула. Мама откашлялась и сказала: «Волноваться не о чем. Арне следит за Ксавером и сообщит, как только тот сделает хотя бы шаг в нашу сторону или выкинет что-нибудь подозрительное». Единственной реакцией на мамино заявление было нервное шарканье ногами и шуршание одежды. Страх туманом повис над нашими головами. Затем хранительница поднялась со своего места за столом. «Мы собрались здесь сегодня, чтобы дать отпор самозванцу после долгих лет угнетения», произнесла она твердым голосом, несмотря на опасность, которая, конечно, все еще существует. Присутствующие не двигались, молча слушая хранительницу. Авоности же тем временем собрались все вместе около кухонной стойки. Люсия протянула руку в нашу сторону и торжественно сказала: «Ваши медальоны, пожалуйста». «Стоп, что?» Мы не шелохнулись. Кажется, каждый из нас посчитал, что, вероятно, ослышался. Однако Люсия продолжала: «Также мне понадобятся и ваши атрибуты». Она перевела взгляд с нас, детей, на взрослых, остановившихся поодаль. «Ава ведь уже объяснила вам ситуацию». Я не переставала удивляться, когда мама все это успела. А потом я вспомнила, что проспала все утро и даже немного рассердилась на себя. Селия среагировала первой и, порывшись в карманах своего платья, выложила на кухонный стол блестящий атласный пакетик цвета морских водорослей. «Это жемчужина водоплавающих авоностов. Я передам ее фее», — сказала она дрожащим голосом. По кухне пронесся шепот. Селия подняла глаза. «Да, жемчужина все это время находилась у меня», — добавила она. «Ксавер не забрал ее. Собственно, ему и незачем было ее отнимать. Я ведь тогда была на его стороне». Ответом ей было молчание. А потом фея воскликнула: «О, Селия, тысячи благодарностей, правда!» Повернувшись к нам, она с довольной улыбкой заявила: «Вот и у меня теперь есть волшебный атрибут!» Впервые на круглом лице Селии появилась улыбка. Отец Милана Марлин поставил на стол рядом с жемчужиной крошечную деревянную шкатулку. «А я передам Милану кристалл горных авоностов. Мой атрибут Ксавер, к счастью, тоже не тронул». Нина Фельд, мама Неллио, только тяжело вздохнула. «А вот мне, к сожалению, нечего передать сыну», — сказала она. «Наши со Свеном атрибуты украли много лет назад». Неллио тут же выпрямился и вытащил из кармана своей светло-зеленой ветровки спичечный коробок. «Эта проблема уже решена», — сказал он серьезным выражением лица. «Мы с друзьями собрали нужные травы, и я уже переплел их между собой. Осталось только осветить их». Взрослые смотрели на нас, вытаращив глаза. Сели и Эрика даже рты открыли от изумления. Первой пришла в себя мама. «Вы просто молодцы, дети. Без вас сегодняшняя встреча не смогла бы состояться, и мы, боюсь, навсегда упустили бы возможность свергнуть Ксавера». «За наших отважных детей!» — воскликнула Аурелия, поднимая свою кофейную чашку, будто кубок с вином. «За наших отважных детей!» — подхватили остальные взрослые авоносты. Я так гордилась собой и друзьями, что мне даже стало немного стыдно из-за этого. Хранительница забрала у Неллио спичечный коробок с травяным пучком и обратилась ко мне. «Остались только твои волшебные атрибуты, Кая». Я тут же тяжело сглотнула. Неужели сейчас мне действительно предстояло расстаться с перышком и горностаевым волосом, которые придавали мне столько сил последние несколько недель? Остальные авоности уже сняли свои медальоны, положили их на кухонный стол рядом с атрибутами и выжидающе смотрели на меня. Я вздохнула поглубже, затем медленно вытащила из кармана толстовки маленькую деревянную коробочку с волшебными атрибутами снежных и лесных авоностов и вложила ее в протянутую руку мамы. «Медальон тоже», — тихо подсказала мама. Я медленно вытащила кулон из-под своей толстовки, стянула цепочку через голову и мысленно попрощалась с драгоценным украшением. Хранительница, видимо, заметила, что мне тяжело расставаться с медальоном, потому что она сказала: «Доверься мне, Кая, Так должно быть, согласно ритуалу». И после небольшой паузы она прибавила. «Если наш план сработает, то вы уже сегодня будете приняты в общину». При этих словах меня охватило безумное волнение. «Значит, мы действительно станем частью общины аваностов?» — спросил Милан, будто не мог в это поверить. Фея порывисто обняла его и воскликнула. «Ты же видишь, вот наши медальоны, и атрибуты все тоже собрали. Мы готовы!» Мы с Неллио переглянулись, широко друг другу улыбнувшись. «А до полуночи?» — спросил Милан. «Что будете делать вы и что нужно от нас?» Моему возмущению не было предела, когда я услышала план взрослых на ближайшие несколько часов. Нам велели спуститься в подвал дома Эрики и учить там гимн аваностов. «Учить гимн весь день?» — разочарованно протянула я. «Неужели нельзя было придумать нам более увлекательное задание?» «Во-первых, времени у вас остается не так много», — строго сказала мама. «А во-вторых, внизу вы точно будете в безопасности. В конце концов, этой ночью вы самые важные персоны, не считая хранительницы, разумеется. С вами ни в коем случае ничего не должно случиться, и Ксавер не должен вас найти. Поэтому не спорьте». Чуть позже мы остались одни в темном подвале. Глядя на коричневые деревянные панели, я чувствовала себя запертой в подземной тюрьме. Фея возмущенно восклицала, размахивая руками. «Значит, нам торчать здесь, в этой темной дыре, пока взрослые там наверху все организовывают? Что за несправедливость?» «Ты ведь слышала? Нас спрятали, чтобы ни с кем из нас до полуночи ничего не случилось», — терпеливо отвечал Неллио. «В конце концов, Хёлинталь, нам надо явиться именно вчетвером, с нашими медальонами и атрибутами». «Только вот атрибуты мы отдали хранительнице», — воскликнул Милан. «И медальоны тоже». «А вдруг именно сейчас Ксавер нападет на хранительницу?» — прошептала я. «И отберет у нее все, что она взяла у нас для ритуала». «Ну что вы в самом деле?» — успокаивал нас Неллио. «Хранительницу защищает отец Каи, а за Ксавером Беркутом ведет слежку Арне и Ястреб. Полагаю, сейчас нам действительно не остается ничего другого, кроме как репетировать гимн аваностов». Милан упал животом на темно-коричневый вельветовый диван, стоявший в углу. «Ладно, у кого есть текст гимна? Чем быстрее начнем учить его, тем быстрее закончим». «Ненавижу заучивать что-либо наизусть», — фыркнула Фиа, занявшая место на высоком табурете у барной стойки. «У меня очень плохая память». Я развернула лист бумаги, который хранительница дала мне на кухне. Это была копия страницы из хроник с текстом гимна. «Не так уж много». Я попыталась обнадежить остальных. «Слушайте, я зачитаю текст целиком. Смело птицами взовьемся, выше, выше, вместе в небеса». «О, нет!» — застонала Фея. «Зачем все нужно рифмовать?» «Да слушай до конца, прежде чем ворчать», — сердито сказала я. Все умолкли, сосредоточенно слушали, пока я читала вслух весь текст. Иногда выбор слов действительно был довольно необычен. Пару раз я даже сбилась с рифмы и запнулась. Когда же я закончила, Неллио спросил. «А мелодия?» «Мелодия. Про мелодию здесь ничего». Пожала я плечами и показала всем листочек, с которого читала, чтобы они сами убедились. «Только текст». «Но ведь гимн полагается петь, разве нет?» — удивился Милан. В итоге мы решили подняться наверх и расспросить об этом взрослых. Гуськом, пройдя по крутой лестнице вверх, мы выглянули за дверь на первом этаже. В доме стояла тишина, поэтому первым делом мы решили поискать кого-нибудь на кухне. Там мы столкнулись с Эрикой и Селией. Они лепили из слоеного теста какие-то фигурки и раскладывали их по противням. Селия испуганно вздрогнула, когда я спросила, «А где остальные?» Эрика тоже занервничала и теперь беспокойно выглядывала в сад, чуть отодвинув штору в сторону. «Остальные обходят дома всех аваностов Зонберга и возвращают хозяевам их медальоны и атрибуты», — шепотом пояснила Селия. «Надеюсь, сегодня вечером многие придут в Хёлинталь, чтобы чествовать вас как новых членов общины». Тут вмешалась Эрика. «Сейчас же возвращайтесь в подвал. Вы же слышали, что вам следует оставаться там, пока за вами не вернутся». «Но...» — начала объяснять я. «Кому я сказала?» — строго воскликнула хозяйка дома. «Быстренько, быстренько вниз!» И, размахивая руками и кухонным полотенцем, она подтолкнула нас к кухонной двери. Будто мы неразумные цыплята, сбежавшие из курятника. Протянула Фея, когда мы вчетвером уселись на диване в подвале и уставились в одну точку перед собой. «Я так не могу! Я скоро лопну от ожидания!» «Да, я тоже сгораю от нетерпения!» проговорила я, вытягивая руки перед собой. На удивление, мои руки совсем не дрожали, хотя, казалось, волнение и трепет, исходящие из сердца, окутали уже все тело. «Что же нас ждет этой ночью?» «Просто не верится», — сказала Фея. «Всего через несколько часов мы вступим в общину Аваностов!» Милан уставился на свои пальцы и тихо сказал. «Дядя Ксавер не допустит, чтобы это случилось. Он пойдет на все, чтобы только сорвать ритуал». Когда он поднял глаза, наши взгляды встретились. «Надо придумать какой-то условный сигнал», — предложила я. «Если один из нас его подаст, мы вчетвером атакуем Ксавера, чего бы нам это ни стоило». Темный страх тут же расползся по подвалу. «Как насчет этой строчки из гимна?» — предложила Фея. «Выше, выше, вместе в небеса!» «Хм...» — протянул Милан. «Как-то длинновато. Пока выкрикнешь, уже сцапают». Неллио поднял обе руки. «На карту поставлено наше вступление в общину», — резонно заметил он. «Мы не можем заранее знать, что произойдет и появится ли вообще Ксавер, но выучить текст гимна просто обязаны». Собственно, в этом он был прав. И мы приступили к заучиванию. Периодически я сбивалась и буквально заставляла себя сосредоточиться. «Ничего у меня не запоминается!» — захныкала Фея через некоторое время. «Да уж, было бы проще, если бы у нас была мелодия», — сказал Милан. Он встал и жестом позвал нас в круг. «Но раз мелодии у нас нет, надо ее самим придумать. Будем исполнять гимн в стиле Аваности. Текст, естественно, останется прежним. Традиция все-таки». Мы поначалу отнеслись к этой идее скептически, но быстро ею прониклись и вошли в раж. Сначала спели гимн как поп-композицию, потом зачитали его в стиле рэп. Исполнили так, как если бы пели в церковном хоре, потом попробовали жанр техно. Превратили гимн в задорную народную песню, даже каноном на 4 голоса пропели. Это было очень весело, и мы забыли обо всех заботах. У нас получилось и отвлечься, и запомнить сложные произведения, напевая и пританцовывая. Но вот несколько часов спустя в дверь постучали. Легкость и беззаботность тут же бесследно пропали. А на их место вернулось напряжение. Так чувствуешь себя в канун Рождества, когда знаешь, что грядет нечто потрясающее, и невероятно нервничаешь. «Да?» — крикнула я. «Пора!» — объявила моя мама, появляясь в дверном проеме. После этих слов мое сердце заколотилось пуще прежнего.